Флот крейсировал на Балтике, доходя до Дании, не давал зарываться союзной прусскому королю Англии, которая обеспечивала постоянное и регулярное снабжение Восточной Пруссии из Либавы и Ревеля.